По сравнению с залатанным барабаном, пивное ведро на слабо светящейся улице было оазисом тишины и спокойствия. Стража облюбовала ее как храм молчаливых поклонников богини пьянства. Не то чтобы здесь подавали особенно хорошее пиво, но его подавали быстро и молча, и при необходимости отпускали в кредит. Пивная была единственным местом в городе, где стражники могли укрыться, чтобы ничего не видеть, и чтобы их никто не беспокоил. Никто не умеет вливать в себя спиртное так, как стражник, который только что 8 часов патрулировал улицы. Алкоголь служил страже такой же защитой, как шлем и доспехи. Он слегка притуплял боль, вызванную жизнью. И еще мистер Чеддер, владелец пивной, отлично умел слушать. Он выслушивал такие речи, как «налейте двойную» и «вынесите, несите». И еще он отвечал именно то, что собеседник в эту минуту хотел услышать больше всего на свете. Например, «в кредит? Ну, конечно, господин офицер». Стражники аккуратно расплачивались по счетам, боясь нотаций капитана Муркоу. Ваймс мрачно сидел за стаканом лимонада. Он хотел выпить. Всего одну рюмку, но прекрасно знал, почему не будет ее пить. Потому что за одной рюмкой потянутся десятки рюмок из стаканов. Но от того, что он это знал, ему не становилось легче. В пивной уже сидело большинство стражников сегодняшней дневной смены и еще 1-2, у которых сегодня был выходной. Как ни убого была пивная, Ваймсу тут нравилось. Людской шум вокруг заглушал собственные мысли Ваймса. Мистер Чеддер устроил в своей пивной, по сути, 5-е отделение стражи еще и из любви к спокойствию. Стражники, как правило, пили тихо. Они просто переходили из вертикального положения в горизонтальное, почти бесшумно, не затевая масштабных драк и не нанося слишком большого вреда обстановке. И грабители всегда стороной огибали заведение мистера Чеддера. Стражники сердились, если им мешали пить. Поэтому Ваймс очень удивился, когда дверь рывком распахнулась и вбежали 3 человека, потрясая арбалетами. «Никому не двигаться! Кто пошевелится, тот покойник!» Налетчики встали у стойки бара, весьма озадаченные, что на их появление никто особо не отреагировал. «Ради бога, закройте дверь, вы там!» — буркнул Ваймс. Стражник, сидящий у двери, повиновался. «И засов задвиньте!» — скомандовал Ваймс. 3 бандитов огляделись. Когда глаза привыкли к темноте, у бандитов создалось общее ощущение вооруженности с сильными обертонами шлемоносности. Но никто из посетителей не двигался, все смотрели на пришельцев. «Вы, парни, должно быть, недавно в городе?» — поинтересовался мистер Чеддер, протирая полотенцем стакан. Самый смелый из бандитов потряс арбалетом под носом у хозяина пивной. «А ну выкладывай деньги!» — заорал он. «Иначе у вас будет мертвый трактирщик!» Последние слова были адресованы уже посетителям. «Мальчики, в городе навалом других пивных», — сказал голос. Мистер Чеддер даже не поднял глаз от стакана, который сейчас вытирал. «Констебль Кусейбедро, я знаю, что это вы», — спокойно сказал он. «За вами $2.30. Заранее спасибо». Грабители сдвинулись поплотнее. Что-то с этой пивной было не так. И еще им почудился шорох разнообразного холодного оружия, вынимаемого из ножен. «Мы ведь уже встречались», — произнес Маркову. «А мы? Это он!» — простонал один из бандитов. «Хлебометатель!» «Я думал, господин Столевский вас сдал в гильдию воров», — продолжал Маркову. «Там вышла какая-то заминка с налогами». «Не говори ему!» Муркоу хлопнул себя по лбу. «Бланки налоговой декларации. Наверное, господин Столевский думает, что я про них забыл». Грабители уже так сильно жались друг к другу, что напоминали толстяка с 6 руками, вынужденного заказывать шляпы по индивидуальной мерке. «И стражникам ведь запрещено убивать, а?» — спросил один из них. «Только при исполнении», — ответил Муркоу. Самый смелый из 3 вдруг метнулся в сторону, схватил Ангву и стащил ее со стула. «Мы выйдем отсюда, и чтоб нас никто не трогал, иначе девка схлопочет!» — рявкнул он. Кто-то хихикнул. «Надеюсь, обойдется без смертельных исходов», — сказал Муркоу. «Это уже нам решать». «Я вообще-то не к вам обращался», — заметил Муркоу. «Не беспокойся, со мной ничего не случится». Ангва огляделась, проверяя, нет ли поблизости Нюни, и вздохнула. «Идемте, джентльмен. Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Не играй с едой!» — крикнул кто-то. Другие захихикали. Муркоу повернулся и оглядел весельчаков, отчего все посетители в пивной вдруг ужасно заинтересовались содержимым своих стаканов. «Ничего», — спокойно сказала Ангва. Воры чуяли неладное, но никак не могли понять, в чем дело. Никто из посетителей не двигался. Воры отодвинули засов, вышли в туман, не отпуская Ангву, и захлопнули за собой дверь. «Может, надо помочь?» — спросил один констебль, недавно служащий в страже. «Они не заслуживают помощи», — отрезал Ваймс. На улице прямо за дверью залязгали доспехи, а потом раздался длинный низкий рык. И вопль. А потом еще один вопль. И третий, модулированный. «Нет!» Судя по звуку, упало что-то тяжелое. Ваймс посмотрел на Муркоу. «Вы с констеблем Ангвы, вы не, как, нормально ладите?» «Отлично, сэр», — ответил Муркоу. «Кое-кто может подумать, что у вас проблемы». За дверью упало еще что-то тяжелое, а потом что-то забулькало. «Мы стараемся их решать, сэр», — чуть громче сказал Муркоу. «Я слышал, ее отец недоволен, что она служит в страже». «А в Убервальде не понимают, что такое охрана закона и порядка, сэр. Они думают, это только для слабых обществ. Барон не слишком граждански сознателен». «И, по слухам, довольно кровожаден». «Она хочет и дальше служить в страже, сэр. Ей нравится встречать новых людей». На улице опять забулькало. Кто-то заскреб ногтями по оконному стеклу. Потом рука рывком исчезла. «Что ж, не мне об этом судить», — сказал Ваймс. «Верно, сэр». Прошло несколько минут тишины. Дверь медленно открылась, вошла Ангва, на ходу поправляя одежду, и села на место. Все остальные стражники вдруг срочно вернулись к исследованию пива. Начал Муркоу. «Раны только в мякоть», — ответила Ангва. «Но один из них случайно прострелил другому ногу». «Наверное, в отчете лучше написать, что повреждения они причинили сами себе, сопротивляясь аресту», — заметил Ваймс. «Да, сэр», — согласилась Ангва. «Но ведь не все», — сказал Муркоу. «Они пытались ограбить нашу пивную и взяли в заложники то есть Ангву», — объяснил Ваймс. «А, я понял, что вы имеете в виду, сэр», — ответил Муркоу. «Сами причинили себе повреждения». «Совершенно верно», —